Глава 31. Мы были на марше несколько недель, останавливались в баварских лесах, занимали небольшие германские городки. Последняя деревня оказалась наполовину разрушенной, но пара лавок работала. Не все пострадало одинаково, степень разрушения зависела от наличия военных объектов. В той деревушке была мясная лавка, они делали колбасу из погибших животных, да в огороде выращивали картофель и капусту. И небольшая булочная с разбитым окном. Странно, что одно запоминается, а другое нет. Булочная работала 2 дня в неделю, потому что на каждый день продуктов не хватало. Тем не менее, Эльза делала все возможное, чтобы накормить тех, кто еще остался. Хорошая девушка Эльза. Каждый раз, когда я видел ее за прилавком, такую милую, со светлыми волосами, всегда пахнущую хлебом, вспоминал тебя в Линце. Я знала, что ты помнишь про Линц. «Да». К моему удивлению, Мартин вытащил из моей пачки сигарету. Раньше он неизменно от них отказывался, говорил, что они женские. Я молча, словно парализованная, смотрела, как он прикуривает. Бывают такие моменты, когда человеку лучше не мешать. Мартин затянулся, выпустил через нос 2 струйки. Эльза жаловалась, что у нее мало муки. Но все равно как-то ухитрялась испечь буханку для нас с ребятами. Мне у нее нравилось. Полки почти голые, но все пропитано запахом свежего хлеба. Бывая у нее, я всегда думал о тебе, о доме. В этой булочной единственным напоминанием о войне был я сам. А поскольку я себя не видел, то война как бы забывалась. Я всегда ей платил. Да-да, благодарил, говорил спасибо и платил. Он постучал сигаретой о край пепельницы. Не то что фрицы во Франции. Те просто забирали у фермеров все, что находили. Скот, куры, оставляли бедолаг голодать. Нет, я платил всегда, и Эльза была очень благодарна. Некоторые из наших говорили, что я, мол, свихнулся, что нельзя покупать хлеб у фрицев, что она может его отравить. Да, могла бы. Такая возможность у нее была, но ведь не отравила же. Парни всегда, прежде чем есть, скармливали кусочек собаки. Но я знал, что Эльза такого не сделает. У нее был ребенок, мальчик лет 5 или 6, застенчивый. Выглядывал из-за маминой юбки. Я улыбался ему, он прятался, война и дети. Господи. Он снова стряхнул пепел. Я каждый раз оставлял на прилавке кусочек шоколада. Иногда в лавке была мать Эльзы. Вечно держалась за спину. Выглядела она лет на 1000, кривая, сморщенная. Со мной не разговаривала, боялась. Они все боялись. Он затянулся, выдохнул. Эльзе, может, не очень-то и нравилось продавать мне хлеб, но, как она сама говорила, мы все просто пытаемся выжить. Я этого не понимаю. Однажды я пришел за хлебом, но никого не застал. Война — такое дело, люди постоянно исчезают. Примерно через неделю мы оттуда ушли, а потом, может быть, через месяц добирались до этого гребаного концлагеря. И первое, что увидели — товарные вагоны, заполненные человеческими телами. Почти все без одежды, высохшие, кожа до кости. Ноги такие худые, как палочки. Не знаю, почему, но мне пришло в голову, что среди них может быть и Эльза с сыном. Что кто-то написал на нее донос гестапо, мол, пекла хлеб для врага. Мысль, конечно, странная, но если бы ты видела... Он глубоко затянулся и медленно выдохнул. Нас всех как будто оглушило. Шли мимо вагонов, молча, никто слова не сказал. Мы раньше много всякого повидали, но это... В общем, так и вошли в лагерь. Из ворот вышел немец. Здоровенный такой, образчик арийской расы, ростом в 6 футов, широкоплечий, блондин. На груди бляха, красный крест, в руке белый флаг. Я еще подумал, сукин сын, где ты был? Ты же ничего для них не сделал, для всех этих бедняк в вагонах. Парень рядом со мной пробормотал... «Давай, гад, сделай что-нибудь не так, шагни в сторону». Он уже палец на спусковом крючке держал. Ну вот, прошли мы ворота, и тут все эти люди хлынули к нам со всех сторон. Сколько их там было? 100 или даже 1000. Грязные, изможденные, больные. 2 махали нам с дерева. Некоторые сидели на земле, не могли подняться. Весь двор заполнили. Смеялись, плакали. Один был так на дядю Херба похож. Мартин попытался улыбнуться, но выжил только гримасу и затушил сигарету. Они хватали нас, целовали руки и ноги, Представляешь, нас хватали скелеты. Твои кошмары. Да, милый, может, один из нацистов вышел сдаваться. Рассчитывал, что все будет по правилам. Нацепил все свои медали, эти побрякушки. Он заговорил громче, лицо напряглось. Такой Мартин меня пугал. Милый. И вот, когда этот ублюдок рявкнул «Хайль Гитлер», наш командир оглянулся на горы гниющих трупов, посмотрел на заключенных, а потом плюнул нацисту в лицо и обозвал «Швайнехунд». Примечание. Свинья. Немецкий. Конец примечания. «Хорошо», — Мартин моргнул. «Мы все готовы были его разорвать. Потом двое парней увели этого мерзавца, а через минуту я услышал два выстрела. Ребята вернулись, и один сказал: «К черту правила!» А другой добавил: «Кончили на месте!» Глаза его полыхнули гневом, и у меня по рукам побежали мурашки. «Дело не в войне. С неба не падали бомбы, никто не требовал от солдат отодвинуть линию фронта. И, конечно, речь не шла о самозащите. Германия уже капитулировала, охранники были безоружны. Но тот лагерь был адом, местом мучений и страданий, пыток, гниющих трупов. И знаешь, что поразило меня больше всего? 1000 пар обуви у крематория. Гора обуви. И еще запах». Мартин потер ладонью нос. «Я никогда, наверное, от него не избавлюсь». Он подтолкнул очки повыше на переносицу и посмотрел на меня. «Там, в лагере, война была уже ни при чем. Там правила ненависть, и мы все хотели мести». Мартин отвернулся, и я с облегчением вздохнула. «Некоторые немцы то ли слишком самоуверенные, то ли просто тупые. Еще и выкрикивали оскорбления, представляешь? Махали белым флагом и орали какие-то гадости. Один фриц завопил, что, мол, требует суда, согласно Женевской конвенции, а Уилли в ответ: «Вот тебе суд, ублюдок, ты виновен», и выстрелил ему в лицо. «Но ведь он и был виновен». «Уверена? Разве он не служил там?» «Там служили сотни немцев. К 44-му нацисты уже привлекали на службу женщин, подростков и стариков. Отказать СС было невозможно. Ты мог только выбирать, кем стать, охранником или заключенным». Мартин помолчал, вздохнул. Потом все немного успокоились, и полковник выстроил у стены человек 50 немцев. Охранять их поставил молодого солдата с автоматом. Только ушел, как парнишка начал стрелять. Полковник крикнул: «Ты что, черт возьми, делаешь?» Парень расплакался, объяснил, что они попытались бежать. Вообще-то бежать никто и не пытался, но все были в таком взвинченном состоянии. Парень только твердил: «Они не солдаты, они преступники. Их нельзя просто взять и отпустить». Полковник не стал с ним спорить, а санитары отказались помогать раненым. Их так и оставили умирать. И знаешь, меня это совершенно не тронуло. «Понимаю». Вот тогда и началось. Никто ничего не организовывал, все случилось само по себе. Стрельба, крики, паника, все мечутся, повсюду крики. Помню, ко мне бежал немец с белым флагом, а за ним наш парень, капрал. «Нет, мать твою, не уйдешь», и очередь в спину. Нескольких убили заключенные лопатами. «А ты?» — Мартин покачал головой. «В тот день я никого не убил». «Тогда что? Что ты мог сделать? И знаешь, я могу их понять, тех других, правда?» «Знаю. Я тоже их понимал, пока не увидел Эльзу». «Ту девочку из булочной?» «Я ведь думала, она там, в вагоне. В лагере было 19 женщин-охранниц. Не знаю как, но среди них оказалась и Эльза. Скорее всего, ничего другого ей не оставалось. В любом случае, она прослужила там недолго. Что случилось с ее сыном и матерью, не знаю. Я увидел, как один наш парень прижал ее к угольному бункеру. Она увидела меня, узнала и крикнула, протянула руку. Что крикнула, я не понял. Важно то, что я так ничего не сделал. Я был офицером, мог помочь, защитить. Одного слова хватило бы отставить. Но я не сделал ничего». «Ты был в шоке?» «Я был офицером, человеком. Она молила меня о помощи, а я стоял и смотрел, как тот парень вышибает ей мозги. Это была не война, а убийство, и я просто стоял в стороне. Какая-то часть меня так и останется там навсегда». «Господи!» «Уже после войны был трибунал. Против нескольких ребят выдвинули обвинения, но Паттон их отмел. Примечание. Джордж Смит Паттон, 1885-1945, американский генерал, главнокомандующий танкового корпуса. Конец примечания. Свидетелей не вызывали, виновным никого не признали, много спорили насчет того, сколько именно безоружных немцев убили в тот день. 50, 100, 500, не знаю, там был хаос. Но я знаю, что Эльза заслужила суда. Я знаю это сегодня и знал тогда. Ох, Мартин, руки мои упали на колени. Я не понимала, что сказать, чувствовала себя совершенно опустошенной. Он ждал, а я молчала. Ну вот, теперь ты знаешь. Ты не мог это остановить, только и выговорила я. Неужели не поняла? Мартин улыбнулся, получилось нелепо, почти гротескно. Я не хотел это останавливать. На ней была та форма, скелеты в лохмотьях, голые трупы в вагонах, запах, гора обуви у крематория, и те в нацистской форме. Я стрелял в них, тех, что в форме, все 2 года. Да, ее лицо, лицо Эльзы, в эту картину не вписывалось, но она носила ту чертову форму, вот почему я ничего не сделал. И теперь я должен платить. «Это безумие?» — пробормотала я. «Паранойя и безрассудство, что за жуткая комбинация? Жуткая, но понятная. Жизнь не нашла для него расплаты, и он придумал ее сам. Мартин, милый...» Но он был уже не со мной. Ужас случившегося сковал мозг. Он сидел, невидяще уставившись в стол, словно снова вернулся туда. Я погладила его по руке. «Милый...» — Мартин оторвал взгляд от стола. «Знаю, мы познакомились в немецкой булочной. Лучше бы этого не было. Не хочу думать о немецких булочных». Он поднялся и, не сказав больше ни слова, пошел спать. Я посидела еще немного, пытаясь найти в себе место для всего этого, и мои собственные переживания и тайны показались вдруг мелкими, незначительными. Не могу сказать, долго ли я там сидела, но в какой-то момент глаза вдруг стали сами собой закрываться. Я бы, наверное, опустила голову на стол и уснула, но не хотела оставлять Мартина одного. Не хотела, чтобы думал, будто отвратил меня от себя, так же, как отвратил себя от себя. Я поплелась в спальню, и вот чудеса. Мартин мирно спал. На стуле висела одежда, рассеивая лунный свет, поблескивала москитная сетка. Лицо было спокойное и умиротворенное, каким я давно его не видела. Мартин жил с этим 2 с лишним года, и вот теперь, наконец, выговорился, сбросил камень с души. С того вечера Эльза принадлежала уже нам обоим.